Госпожа Надежда Ивановна фон Радовиц, урожденная Озерова, выразительно наступила под столом туфелькой на штиблет посла Франции, и в этом жесте он усмотрел поддержку великой и могучей России. Гонт-Оберон осмелился возразить. «Исходя из вашей аргументации, — сказал виконт, — мир в Европе вообще никогда невозможен. У всех стран есть исторические обиды на соседей, и всегда кто-то сильнее другого. Оставим Францию и посмотрим на Россию». Оба невольно посмотрели на Надежду Ивановну, а женщина рассмеялась. «Эта страна намного сильнее Германии, и она тоже соседствует с вами, только с другого боку. Согласно вашему мировоззрению, Германии завтра же следует начать атаку на Россию». «Это логично, виконт», — ответил фон Радовиц. «Но я тут, кажется, наговорил чего-то лишнего. Давайте условимся, что наша беседа носила частный характер двух приятелей». Надежда Ивановна со значением глянула на посла. «Безусловно, ведь иначе и быть не может». Париж уже через полчаса был извещен об этой беседе по телеграфу. Заодно Гонт-Оберон переслал деказу немецкие газеты, в которых по-деловому было сказано: «Высшие военные авторитеты вполне убеждены, что новая война неотвратима, и чем раньше, тем лучше. Только наш великий канцлер с помощью великого Мольтке может точно решить, когда придет время поставить Францию перед выбором между разоружением и войною». Деказ подчеркнул в статье новое для него слово «разоружение», и с льстивой поспешностью привстал, когда ему объявили: «Посол империи Германии, князь Хлодвиг Гогенслоу Шиллингсфюрст, на вашем пороге». Гогенлоу словно подцепил тему прямо из газеты. «Сейчас, — сказал он, — назрел вопрос о разоружении Франции, и, разоружившись, Франция может этим актом заверить Германскую империю в своем искреннем стремлении к миру. А ваш Рейх разоружится вместе с нами?» «Увы, — отвечал Гогенлоэ, — Франции предстоит смириться с односторонним разоружением. Германия же, как всеми признанный оплот мира в Европе, должна остаться вооруженной». Все это было сказано тихим и ровным голосом. Вечером Декас встретился в ресторане с князем Орловым. Одноглазый меланхолик, абсолютно трезвый, сказал герцогу в утешение: «О, за Гогенлоэ не волнуйтесь. У него жена русская и любовница тоже русская. Наконец, он богатейший помещик нашей планеты, а поместье его расположено в русской Литве. Если он станет наседать на вас этим идиотским разоружением, я намекну ему в приватной беседе, что Петербург решил секвестировать его имение в русскую казну. Тогда он станет чесать за ухом уже не вам, а Бисмарку». Все эти дни Декас о каждом пустяке информировал Горчакова, умалчивая лишь о том, что они с президентом Макмагоном частенько бывали на приемах в германском посольстве, где провозглашали тосты за дальнейшее развитие франко-германской дружбы и взаимопонимания. Пока они там угодливо любезничали, Бисмарк дал интервью журналистам Будапешта. «Французы для Европы, — сказал он, — это то же самое, что краснокожие для Америки. Их надо истреблять». Горчаков расслабленный лежал на кушетке под овальным портретом покойной жены. Лефло читал ему обращение Деказа, умышленно делая пропуски в тексте резких выражений, могущих задеть самолюбие российского канцлера. Горчаков, казалось, дремлет. Вдруг он вздрогнул. Глаза его оживились. «Вы не все читаете мне. Это нехорошо». Опытный стилист, он даже на слух заметил разрывы в тексте. Лефло выспал из портфеля на стол груду своих бумаг. «Франция в руках России», — сказал он. «Вы можете знать все, что думают в Париже. Я ничего не скрываю. Декас спрашивает, согласны ли вы обнажить меч за Францию? Это слишком сильно сказано», — засмеялся канцлер, скидывая ноги с лежанки. Иногда лучше поработать языком, чтобы поберечь кровь. Оставьте мне письмо Деказа, я приобщу его к докладу императору. Заодно он вас примет. Лефло.